Сахор оказался умнее многих и хитрее. Пока другие гонялись за тайнами старинной черной магии, он искал знания, забытые и новые, искал там, где до него никто искать не додумался. И набрал нешуточную силу. Так я чувствую, а словами объяснить не могу. Не знаю я столь ученых слов. Берегитесь города. Будь это магия, с ней не в пример проще и легче было бы справиться, а знания побиваются лишь знаниями. Идите, Ваше Величество, побыстрее раздобудьте вещичку от принцессы. Коли уж вы появились, мне осталось недолго. Нужно успеть, сколько смогу. «Ну, дела», — сказал Паколет во дворе. «Что ж мне теперь вас Вашим Величеством называть?» «Зови просто командир», — сказал Сварог. «Смекнул?» «Ясно. Вот только не нравится мне, что бабка о смерти заговорила. Ох, не нравится. Бабка сроду не ошибалась. Должны же и колдуньи когда-нибудь ошибаться». Сварог похлопал его по плечу. «Сам я до сих пор сомневаюсь насчет королевских корон над моей непутевой головушкой. Ну, держи ухо востро. Связь через жену боцмана». Он под гогот гусей захлопнул калитку, шагнул в накренившуюся на рессорах коляску, откинулся на обитое кожей сиденье. Извозчик мгновенно проснулся. «Едем, ваша милость?» «Едем», — сказал Сварог. «Давай на королевскую. Особняк графини Дино. Знаешь?» «Еще бы! С неделю назад возил туда художника, так ейные дворяне пока ждал. У меня с упряжи 3 серебряных бляхи срезали. Так мимолетно, что и концов не найти. Кстати, а почему улица так называется? Короли там в самом деле жили?» «Да нет, ваша милость. Жила там 200 лет назад одна кондитерша, и была она, надо полагать, весьма соблазнительная. Раз тогдашний король к ней, одевшись ловчим, ездил 5 раз на неделе. Ведь шило в мешке не больно-то утаишь. Со временем опознали его величество и прозвали улицу Королевской. А потом оно так приклеилось, что старое название забыли, а новое в официальные бумаги залетело, да так и осталось. Гуся ездили подбирать, ваша милость». Он принял Сварога за любителя гусиных боев, каким оказался сам, и пустился в длиннейшие рассуждения о любимом виде спорта. Как всякому фанату, ему наплевать было, что Сварог молчит. Болтал за двоих, вполне серьезно подавая за Сварога реплики и вопросы, свято веря, что судьба послала ему родственную душу, и оба оживленно беседуют. Сварог лениво глазел по сторонам. В небе сиял Юпитер, стояло полнолуние, вернее, полноюпитерье, или совсем точно полносемелие. Юпитер здесь именовался Семел. Далеко перевалило за полночь, но жизнь продолжалась самая разносторонняя, а то и непонятная, как всякая ночная жизнь. Наслаждаясь свободой, разгуливали ночные дворяне. Дело в том, что по здешним законам должника дворянского звания кредиторам изловить было непросто. С восхода солнца до заката, отмечаемых ударами колокола главной башни, дворянина можно арестовать в его собственном доме только за строго определенные преступления, в числе коих неоплата долгов не входит. Точно так же его нельзя сцапать за долги на улице с заката до восхода. Легко сообразить, что неисправные должники днем отсиживались дома, а с первым ударом закатного колокола величаво выплывали на улицы, отчего возникали разнообразные детективные коллизии. Шпики кредиторов шныряли по пятам, стараясь подпоить или иным способом удержать потерявшего бдительность должника на улице до рассветного колокола. Дошло до того, что на иных злостных неплательщиков стали принимать ставки, сколько они продержатся в столь пикантном состоянии. А там, понятно, пошли махинации. Улицы заливало алое сияние, тени пролегли невероятно четкие, Кто-то устроил серенаду под окном, наглухо затернутым тяжелыми портьерами. Они, однако, порой вздрагивали, когда уголок легонько приподнимала девичья рука. А через несколько домов кто-то непринужденно разлегся посреди улицы, пристроив под локоть оплетенную бутыль. Прогуливались парочки, кого-то оттеснили подальше от уличного фонаря и лупили доской от забора. Из распахнутых дверей кабачков и заведений для гусиных боев валили табачный дым, пьяные песни и ругань, а из распахнутого на третьем этаже окна донеслись нежные звуки флейты. В доме напротив...